как в дешевом ужастике. «Отец точно убьет», — мелькнула почему-то первая мысль. Как во сне, он сделал шаг, диск хрустнул под ногой. «Нет, это кетчуп, не кровь, дебилизм». И в этот момент сзади обрушился удар. «Давненько у нас не было такого, а, шериф, ничего не напоминает? Кирк хороший парень». Но в этот раз схлопотал крепкое словечко. Двое понурых новобранцев, возрастом ровесники погибшего, ходили по комнате, высматривали что угодно, способное быть уликой. Улик, если так посмотреть, было хоть отбавляй, кровавые и земляные следы, признаки взлома на окне, пустая бутылка от кетчупа в углу. Легче от этого почему-то не было. Фотограф раздумывал, чтобы еще щелкнуть для верности, а Аксель все стоял над трупом, мрачно жевал усы. Он знал этого парня, Троя, один из друзей его сына. Ну, положим, друзей можно выбирать и получше. В последнее время этот Трой уж ощутимо на плохую дорожку подался, виной ли тому родительский недогляд или сомнительные знакомства, или и то и другое вместе. Подозревали, что он балуется наркотиками, или работает для кого-то посредником по их приобретению, подозревали, что для кого-то несовершеннолетнего, а уж за новыми его дружками из приезжих подозревали и большие грешки. Многие говорили Трою, что не доведет его такое общение ни до чего хорошего, но кто мог представить, что вот настолько. Теперь Трой лежал в крови, скрючившись в предсмертной агонии, грудь сплошное месиво, один глаз выбит, валяется рядом. «Шеф, поглядите, что нашли, волшебный порошочек». «Бедная мать, ведь единственный сын. 11 февраля. Шериф, Робинсон-стрит, мотель «Райский уголок», еще двое. Кто опознали? Алсон Тейлор и Дик Уиллоби, судя по бумажникам. Ну и народ тут говорит, это Уиллоби комната. Ну, едем». Алсон Тейлор, местный одноклассник Ноя, раньше нормальный вроде парень был, а в последние пару лет словно подменили. Дома практически не живет, чаще его в этом райском уголке найти можно, ну либо в баре. Три привода уже, пьяные драки, разбитые витрины. Отец за него чуть ли не на коленях стоял, пытался воспитательные беседы с отпрыском вести, толку. Ной, говорил, тоже пытался, его вроде слушал, но как-то вяло. Уиллоби, приезжий, тоже по мелкому пьяному хулиганству задерживался, а на предыдущих местах зависания на него, говорят, и посерьезнее что было, материалы пока не прислали. Хорошие друзья у Троя были. Ну, райским уголком мотель явно назвали опрометчиво. Хотя, почему для некоторых категорий вполне райский? Вон, испуганно шкерится за дверями. Хозяйка, несложно ее понять, валялась в глубоком обмороке. Это и просто увидеть, самые крепкие нервы не выдерживают, а думать о том, как приводить потом комнату в порядок. Потасовки с разбитыми носами и заблеванные по пьяни полы – это одно. Кровь везде. Просто везде. Тела изуродованы практически до неузнаваемости, но судя по рыжим волосам и татуировке на плече, это Элсон, да, как никто ничего не слышал. Во всю дурнинушку орал магнитофон, здесь это обычное дело, да и, не для протокола, если бы слышали, едва ли кто-то побежал бы выяснять, не убивают ли в соседнем номере кого-то. Пьяные и наркоманские драки тут тоже чуть ли не каждый вечер, а в чужую драку лезть дураков нет, и полицию звать только потому, что в соседнем номере крики и грохот ломающихся стульев, дураков нет, загребут и тебя заодно, благо найдется, за что. Сколько тут наркоты было спешно смыто в унитаз, теми, кто только проснулся, когда полицейские ботинки загрохотали по коридору, сколько народу порасторопней просто свалило отсидеться где-нибудь, пока вся эта петрушка, и во всю стену, конечно, кровавая надпись, ты плохой мальчик, кому на сей раз, Алсону, Дику, или оптом обоим. Вроде прежде он писем не писал, да ну, не может быть, не может, чтоб он вернулся. Гарри Уорден, Том Ханнигер, здравствуй, твою мать, Валентинов день. Вот как оно так получается, что никто ничего не видел. Толпа опрошенных, все с совершенно честными глазами, не видели. Трой был дома один, отец еще не вернулся с работы, мать уже отбыла. Соседка миссис Смит выглядывала, конечно, в окно раз, что-то уж сильно разбушевался их бэби, и вроде бы видела там какого-то человека, но внимания не обратила, цыкнула на пса и вернулась к любимому сериалу. Миссис Лайнелл была в том же сериале настолько по уши, что даже не заметила, как ее любимые собачки выбрались из дома, и во втором случае, не легче. Соседи, нет, ничего не слышали, орала музыка, думали, Дик и Элсон там опять отмечают что-нибудь. Что они могли отмечать? Ну, день рождения чей-нибудь, Юбилей выхода любимого фильма, просто зарплату обмывать, причин, что ли, нет. Кого могли ждать в гости, да кого угодно, список длинный. Их друзья и враги, тот же длинный список, категории взаимозаменяемые. Иной раз и впрямь в сердцах думаешь, перерезал бы их кто-нибудь поскорее, чтоб отмучились сами и отмучили нас, сплюнул Холли, когда Микки, соседа Дика по комнате, мирно спавшего в наркотическом угаре уже с час прямо в коридоре этажом выше, так и не удалось растолкать, откуда только эта напасть на нас свалилась. Был у нас раньше тихий мирный городок, никому не известный теперь все, теперь известный, туристы, паломники. Понятно, чего едет и чего везет, а этим, нашим-то простачкам, интересно ж причаститься к той жизни, которая там. И трясущийся старичок внизу, за стойкой, только и назвать его, что консьержем. Ну где ему вспомнить всех, кто за вечер тут проходил? Тут уйма народу туда-сюда шляется, и постояльцы, и гости. Это обычное дело. Нравы здесь свободные, зато и ценится это место. Если к нему не подходит, не обращаются с каким-либо вопросом, он и не запоминает. Ну а если человек не спрашивает, как бы ему комнатку снять, или как в такую-то комнату пройти, а целеустремленно прет себе, значит, знает, куда идет. Нет, никого необычного он не видел, все обычные, все как всегда, в любой другой день. Да он бы необычным назвал, наверное, разве что инопланетянина с рогами, или если б самого президента США тут увидел, и то не гарантия. Тут панки с гребнями ходят, укурыши эти с патлами. Обычное дело же, кипа протоколов, результаты вскрытия. Убийства совершены, по предварительному заключению, одним и тем же предметом. Да, очень вероятно, что шахтерской киркой. Да, очень вероятно, что одним и тем же человеком. Физически крепким мужчиной, удары зверские, местами тела пробиты насквозь, хотя и физически крепкая женщина до конца не исключена. Отпечатки подошв изучены и совпадают, кстати, с теми, что оставлял 13 лет назад Том Ханнигер, но ботинки не эксклюзивные, их и сейчас в городе найти не проблема. В случае Троя первый удар был нанесен со спины, пробито плечо, но это вовсе не значит, что он сам впустил убийцу и так ему доверял, что повернулся спиной. Скорее, убийца проник в дом через окно и затаился в коридоре, после чего подкрался к жертве, земляные следы говорят в пользу этого. Но все же он определенно должен быть знакомым Троя, достаточно хорошо знакомым, чтобы бывать в его доме прежде и точно знать, когда нет дома его родителей. Правша, достаточно высокого роста, об этом говорит характер некоторых ударов. Чтобы малевать надписи, он использовал стул, малевал на уровне глаз, чуть выше или чуть ниже. Самый интересный пункт – предположение, что убийца и в том и в другом случае не просто был в перчатках, он переодевался. Ведь выйти чистым из такого кровавого душа просто нереально, а кровавые следы в обоих случаях ведут только до туалета. Значит, у него с собой сумка. Прочная, непромокаемая, достаточно вместительная сумка, в которой он приносит и уносит и смену одежды, и орудие убийства. Интересно получается, заходит в здание обыкновенный, ничем не примечательный человек с сумкой, там переодевается, совершает свои кровавые злодеяния, переодевается обратно, и выходит из здания ничем не примечательный, ничем не подозрительный человек с сумкой. Сисси чувствовала, конечно, как-то спиной, кожей, это, мягко говоря, удивление двух женщин, когда они спускались под руку с Амелией по лестнице. Она не первый раз приходит, и с шоком от первого ее визита, конечно, не сравнить, но до привычки и спокойствия далеко. Хотя, пожалуй, удивление в основном у светловолосой женщины. Темноволосая, Ванда, она, кажется, даже понимает, даже рада. Это же нормально, Джосси. Им есть о чем поговорить. Такое общение Амелии может оказаться очень полезным. Дружба 13-летней девочки и взрослой женщины, ты считаешь это нормальным? Джосси немного лукавит. Она не знает Сисси так уж хорошо, но знает, что друг много старше ее возрастом у нее есть. Так что, наверное, да, это нужно считать нормальным. Ну вот такое вот исключение из обычной нормы, основанное, наверное, на том, что Сисси развита не по годам. Для сверстников она зануда, а вот Ною Палмеру она нехорошо так говорить. Конечно, у Ноя есть родная живая сестра, пока еще живая. Ох, нет, такие мысли и думать нечего. Чтоб их, этих докторов, с самого рождения хоронили девчонку, а ей вот уже почти 13 лет. На вид, конечно, столько не дашь. Сисси старше своих лет выглядит, а Крисси наоборот. Но жива ведь, если это можно жизнью назвать. Нет, так думать грешно, грешно. Сама мать все-таки. Говорят, есть надежда на операцию. Рискованно, конечно. Во-первых, я б не торопилась называть Амелию так уж взрослой женщиной. Не забывай, она пережила то, что стрессом назвать мягковато, и в то время, когда мы с тобой нормально жили, общались со сверстниками, учились, влюблялись, работали, она была несколько ограничена в таких возможностях. У них с этой девочкой есть кое-что общее, и не только то, что они афроамериканки. Возможно, она напоминает ей ее саму до того, как с ней произошло все это. Или же, о боже, да, какая же я глупая. Или она напоминает ей о ее собственном бедном малыше, которого она, должно быть, даже не видела. Боже, не могу даже думать об этом. Ох, если б правда не могла. Хорошо, наверное, что это даже не все знают, что у этой несчастной успел родиться от маньяка ребенок. Бедняжка Ванда, кажется, жалеет, что рассказала. Это действительно то, что стоило бы. Да как о таком забудешь? Милли не говорит об этом, Ванда сказала, и с ней не говорила почти никогда. Ни о чем говорить, была беременна, родила, и он унес ребенка, будто его и не было. Конечно же, это спокойствие только на показ, а что она чувствует на самом деле, никому не представить, все внутри леденеет. Господь, говорят, мудрый и милосерден, но иногда то, что он попускает, человеческим умом не осмыслить. Для чего было рождаться этому малышу? Чтоб никто даже не знал, под каким кустом его зарыли как щенка, лес большой, или куда холодные речные воды унесли крошечное тельце. Но с другой стороны, что ждало этого ребенка в жизни? Детство в приюте, косые взгляды, холод и жестокость. Хотя ведь он-то ни в чем не был виноват. Но у кого б хватило широты сердца усыновить ребенка двух сумасшедших? А эта девочка, Сисси, конечно, она была младенцем, она не могла запомнить, в ее памяти нет этого ужаса. Но ведь она знает. Знать и не помнить, иногда не менее страшно. Но ты думаешь, им на пользу пойдет такое общение? Не будет ли Милли терзаться вопросом, ответа на который никто не даст? Почему? Почему этот монстр уничтожил собственного ребенка и пощадил ребенка жертвы? Почему? Потому что он был сумасшедший, маньяк, вот почему. Бессмысленно пытаться понять, что им руководило не милосердие уж точно. Быть может, это было глумлением над бедняжкой Сесилией и над ее мужем тоже. Жить, таким ужасным образом потеряв мать и беременную жену, это вечный кошмар, а жить, когда собственная дочь не просто напоминает о произошедшем, когда ты знаешь, что она милостью маньяка тебе оставлена, и не представить, каково. Да, может, бедняжка Милли, глядя на эту девочку, просто радуется, что вот ей повезло, она выжила, растет, хорошо учится, поддерживает своего отца, их жизни тоже, конечно, искалечены проклятым монстром, но все же не так, как ее собственная. Может, и в самом деле это поможет ей начать новую жизнь, а как офицер Мартин на это смотрит? Но, в самом деле, это нормально, когда те, кто прошли через один кошмар, поддерживают друг друга, это правильно. Они напоминают друг другу не только о пережитом, но и о том, что оно пережито, что они живы, жизнь продолжается. В самом деле, Милли еще совсем молодая женщина, может, она и не станет совсем нормальной уже никогда, но хотя бы какую-то новую жизнь построить сможет. Может, Мартин. Да, он безумно любил свою жену, почем зря ему твердили, что девочке нужна мать, что нельзя молодому, сильному мужчине вот так хоронить себя, но ведь прошло 13 лет. Да, ее никто ему не заменит. Так ведь может, то и хорошо, что Милли совершенно на покойную Сесси не похожа. Нет, это совершенно ни в какие ворота не лезущая романтичная глупость, конечно, но вот пришла же в голову и не идет из нее, то ли грядущая дата обязывает. Ведь действительно, что же, этой бедняжке навсегда поставить на себе крест, признать, что жизнь ее сломана. В самом деле, Ванда права, с болезнью надо бороться, с трагедиями надо бороться, она права, а не те, кто считает, что после такого уже не оправиться, не встать крепко на ноги. Они все, бедные, слишком настрадались. Господи, о чем я думаю? Сесси было все равно, что думают эти женщины. Главное, они не чинят препятствий. Никому она не позволит помешать им видеться, проводить вместе, в самых важных разговорах, в мелкой каждодневной заботе, все возможное время, его и так меньше, в силу неодолимых обстоятельств, чем требует сердце. Это малые крохи для голодавшего всю жизнь, но пусть имеют в виду, Все эти люди и все обстоятельства, они отхватят по локоть руку, попытавшуюся эти крохи отнять. Наверное, это называют звериной нежностью. Они шли под ручку, их пальцы вцеплялись в рукава друг друга так сильно, да не менее. Хотелось заглядывать ей в глаза, угадывать и исполнять ее желания, заслонить собой от любой угрозы, любого страха. Сегодня они пойдут в парк, будут есть сахарную вату, купят пару лотерейных билетов. У тебя должно теперь быть все, чего ты была лишена. В парке так празднично, людно. Может быть даже, слишком людно. Но если не углубляться в гущу толпы, то ничего страшного, и можно спокойно беседовать. Расскажи еще об этом мальчике, Ное. Ну, он не такой и мальчик, вообще-то. Он меня на 10 лет старше, но мы всегда говорили на равных. Он единственный, которому я могу доверить все. Они как будто играют в некую игру. В дочке-матери, брякнул бы любой, если спросить. Странно, но получается ничуть не фальшиво. Эта игра, способ рассказать о чувствах. Ну а правила понятны им обеим. Не весть откуда выскакивает эта женщина с искаженным злобой и страхом лицом. Кажется, миссис Уиллер с соседней улицы. Мать погибшего Троя. Это все ты, ты. Все началось после того, как ты вернулась. Зачем ты приехала? Ты принесла проклятие всем нам. Мой мальчик погиб из-за тебя. Они все погибли из-за тебя. Убирайся обратно, мотай туда, откуда пришла, ведьма. Никаких больше смертей. Обычно Сисси сложно было вывести из себя. Ее железобетонные нервы поражали и отца, и одноклассников, и учителей. Обычно жизнь не давала поводов к такому выражению лица, такому голосу. «Слушай, ты, глупая курица, следить лучше надо было за своим отпрыском, может, и жив бы был, будто не знаешь, какие за ним грешки водились, и с какой компанией он шлялся. Ты сама, плохая мать, ты и виновата». Женщина отшатнулась под ее напором, чуть ли не спрятавшись за спину подруги. «Нет, я это все так не оставлю. Я буду подавать прошение, чтобы ее выставили из города. И думаю, меня поддержат. Многие поддержат. Нечего ей тут делать. Она же ненормальная. А может, это она их всех и убила? А, какое у нее алиби? Она же все время сидит дома, у себя в комнате. Но кто проверяет ее каждые 5 минут?» Выбралась из окна, и... С Ханнигером же так было. Сперва жертва, потом убийца. Может, и это заразилось. Глаза Сисси стали узкими-узкими, две черные злые щели. Еще слово, я тебе так лицо разукрашу, ни один косметолог не спасет. Вторая расторопно оттащила подругу на всякий случай на расстояние больше вытянутой руки. Ты чего, девочка, что это ты ее защищаешь, будто она тебе мать? Они ушли, трусливые отродья, безмозглые твари, всю жизнь таскавшие головы на плечах только для того, чтоб было... Куда вешать бигуди, они еще заплатят. Слава богу, их слова не вывели из душевного равновесия, не ранили, не стерли с лица эту слабую, горькую, но улыбку. Вот примерно от этого я и берегла тебя, милая. Видишь, как мал шаг от притворного сочувствия до непритворной злобы. Они сели на скамейку, Сисси ласково гладила крупные черные кудри, зачарованно любуясь ими. Тебе не холодно? Нет, дорогая моя, мне никогда не бывает холодно. Я на всю жизнь, наверное, привыкла к холоду. Она все равно повязала ей на шею свой шарфик. А ты расскажи мне об этой Ванде. Как вы стали так хорошо общаться? Достойная женщина. Так здорово, что она позаботилась о тебе. 12 февраля. Еще двоих нашли на улице. Еще теплыми. Парень даже был еще жив. Впрочем, недолго, и ввиду пробитой трахеи ничего сказать не успел. Задыхающаяся от ужаса девушка, выскочившая чуть ли не под колеса патрульной машине, только и смогла вымолвить, что там, в тупике у парикмахерской, черный человек с огромным ломом убивает ее подругу. Дело было так, они вместе с Каролиной, ее коллегой по совместительству лучшей подругой, закончили сегодня последними. То есть закончила последней Каролина, но так уж у них повелось, ждать друг друга, выходить вместе. Потому что да, хорошо тем, кто заканчивают раньше, и могут выйти через главный вход, а им вот приходится ставить здание на сигнализацию и выходить через служебный, в этот мерзкий тупик с мусорными баками, где сроду не работало освещение. Вдвоем все-таки не так страшно. Она выходила первой, и двух шагов сделать не успела, дорогу перегородил двухметровый нетрезвый детина, схватил ее за руку и поволок за мусорные баки с недвусмысленными намерениями. Каролина дала деру, даже не оглядываясь, а она отбивалась как могла, сломала два ногтя, укусила этого гада в руку. Помощь пришла неожиданно, сверху на насильника обрушился удар лома. Придавленная умирающим, подвернувшая ногу, еще до этого пару раз с размаху приложенная головой о стену, она долго не могла выбраться. Она видела, ну, не столько видела, сколько слышала, как убийца догнал Каролину, притащил ее обратно, в этот тупик. Она наконец смогла выбраться из-под тела и бросилась на перерез услышанной машине, за помощью. Вы его видели? Вы можете его описать? Ну на какие ж описания можно рассчитывать в этой зловонной клоаке, словно созданной, чтоб тут кого-то потрошили от девушки, которую начал отпускать адреналин, и она осознает, что вся с ног до головы в нечистотах и чужой кровище, а Каролина мертва. Он был в черном, весь, даже на голове какой-то противогаз. Отлично. Гарри Уорден, тьфу, Том Ханнигер теперь у нас борец с преступностью. Растет парень, на глазах. Да, интересно получается. На прежнюю его тактику это не похоже. Прежде-то Ханнигер мочил всех без разбору. Этот не тронул ни несостоявшуюся жертву насилия, ни там, в мотеле, народ в других комнатах. С мотелем еще понятно, может, многовато их там ему показалось. Раньше его такие мелочи не останавливали, больше народу, веселее мясорубка. Да не скажите, вообще-то, система и раньше была. Сперва он мочил тех, кто бросил его тогда одного в шахте, ну и свидетелей, конечно, под замес, это правда. Потом, тех, кто препятствовал закрытию шахт. Система должна быть и здесь, надо только понять, какая. Должна быть какая-то зацепка. Вот это ты плохой мальчик, хотя бы. Таких плохих мальчиков в городе, знаешь ли, насолили много кому. Да о чем вы говорите, как это может быть он, как он мог выжить? Он упал с моста, в него стреляли. Тогда, знаешь ли, тоже стреляли. Уже установили личность убитого, да, личность примечательная. Грей Моррис, помните, ему в прошлом году давалось предписание покинуть город, так вот, никуда он его не покинул. На что все это время жил, только догадываться остается. Ну, комнату снимал на Джексон-стрит, большой такой пятиэтажный кошмарный дом, там не мотель как таковой, но комнаты сдаются, очень дешево, ну, вы знаете. Джексон-стрит, кошмарная пятиэтажка, это как раз возле этой парикмахерской злосчастной. Так, а съездим-ка туда прямо сейчас, сдается мне, они тут с вечера крупно ссорились, да, парень с часто моргающими, как будто заплаканными глазами видом своим доверия не внушал, но был приятен уже тем, что первый давал хоть сколько-то связные показания, они уже с неделю как ссорились. Я что, я не лез, я и дверь эту, смежную, всегда закрытой держу, но слышал, из-за чего ссорились, ну как, он ее бросить собирался. Даже велела из комнаты выметаться. Она сказала, ей аборт делать надо, а денег нет, а он сказал, что не его это проблемы, что может, вообще это ребенок не его, что с него вон какой-то перец, забыл имя, денег ждет очень надо, но и он не получит, он с этими деньгами лучше свалит куда подальше, в общем, не разобрался я, куда и из-за чего он валить собрался, я не прислушивался. Она когда выскочила, я ее в коридоре поймал, дал немного, ну, ей не хватит, конечно, но хоть сколько-то, все, больше из комнаты не выходил, это, конечно, не райский уголок, хотя так посмотреть, то же самое, в том же ироничном смысле, в квартирах-клетушках из обязательного, сортиры, иногда даже гипсокартоновой перегородкой, как здесь, не отгорожены, все, душевые есть уже не везде, ну, большинство местных обитателей и не вдруг-то вспомнит о такой потребности. Холодильник тоже роскошь, что в него класть, выпивка у них прокиснуть не успевает. Здесь, впрочем, даже кровать есть, в соседних обходится матрасами. Во сколько это было? Часов, может быть, в 8. Хорошо, что было дальше? Дальше я слышал, как он ходит туда-сюда по комнате, меня эта его манера раздражает, и я лег читать, в наушники влез. Потом как будто что-то грохотнуло за стеной, раз, другой. Я подумал... Он опять бесится, он когда раздражен, любит стулья о стены швырять. Потом заглянул Грей, злой, долго, говорит, в дверь долбился, вы, мол, умерли тут все, что ли, стучал к Шиллу, он не отозвался. Хотел денег на выпивку занять, хотя и так, по правде, был хороший уже. Я сказал, что денег нет, он сказал, что морду мне сейчас разобьет, я ему тогда отдал бутылку, что у меня была, он ее выдул. Как бы подобрел слегка, долго уговаривал пойти вместе цеплять цыпочек, Я его еле вытолкал чудом каким-то. Где они все работают? Ну, этот вот, билетер в парке, где придется, там и работают. Кто на лесопилке, кто на заправке, куда возьмут, где получится чего-то перехватить на сегодняшний день, а завтра будет завтра. Какие там мысли о будущем, у них его нет. Во сколько это было? Вот врать не буду, не скажу. Тут я на часы не смотрел. Ну, а по вашим ощущениям, благо и сам понял, что смешное что-то спросил. Да я, знаете ли, с временем вообще не дружу. 15 минут прошло или 3 часа, иной раз сразу и не соображу. А потом я спать лег. Все сходится, межкомнатная эта и правда не отпиралась с черти когда. Керк мрачно созерцал очередное высокохудожественное «ты плохой мальчик», Шеллу, а это была заперта изнутри. Убийца спустился через окно по пожарной лестнице, возможно, что так и проник. Возможно, что в тот момент, когда Грей стучался к Шеллу, убийца еще был в комнате и слышал разговор Грея с Марком. Решил ли за ним проследить, или случайно так пересеклись, но убил, так сказать, за вечер двух зайцев. Похоже на то, да уж куда он отсюда делся, яснее ясного, Грею было 5 минут спуститься на первый, завернуть в проулок и там с распростертыми объятиями встретить как раз закончивших рабочий день девок, а убийца ровно столько же, спуститься по пожарной лестнице, возникнуть из темноты за спиной и не дать Грею внести очередной вклад в статистику изнасилований. Интереснее вопрос, что дальше? Это, мать его, тупик. Патрульные там секунд через 5 были, нашли Каролину, наполовину торчащую из мусорного бака, хрипящего свои последние хрипы Грея, и больше никого. Куда делся? Куда? Куда? Кому в тот момент было до вопроса, что дверь черного хода Каролина так и не заперла? Там и отсиделся, и переоделся. Лопухи, ой, лопухи, да толку орать. Впервой что ли Гарри Уордену после совершенного испаряться, ровно как подобает дьяволу? Кстати, убийство, похоже, происходит примерно в одно и то же время. Дает нам это кое-что? Вот это наверняка дает. Аксель кивнул на приколотую к стене фотографию, кровь на нее почти не попала. Похоже, и Шеллу, и Грей нередко гостили в райском уголке. Так что, друзья, как ни крути, общее есть. Рискну предположить, у всех жертв. И где-то среди этих друзей надо искать того, у кого на все эти дни и часы не было алиби. Нет, нет, нет, я ничего не знаю, я не хочу ничего знать. Ясно, Юджин размахивал рукой культей так яростно, что чуть не попал Ною по носу. Юджин, Сайрас, каким бы он ни был, твой друг, возможно, твой единственный настоящий друг. И сейчас он в участке, по подозрению в убийствах, которых не совершал, это-то тебе известно. У него на все эти чертовы вечера нет абсолютно никакого алиби, у остальных есть хотя бы на один, даже два, а его в эти вечера не видели нигде в баре или в магазине или где еще, потому что все эти вечера он был здесь, с тобой. Вы шлялись и смотрели мультики по ковру, он уползал под утро, перед тем, как твоей матери вернуться с работы. Черт возьми, он никого не убивал, но кто это знает? Он наркоман, он не местный, он без малого бродяга, у него с крышником проблемы. Кто поверит, что он просто не мог это сделать? Ты можешь спасти его, просто обратившись в полицию, просто подтвердив его алиби. У миссис Эванс есть мечта, слишком прекрасная, чтоб сбываться, накопить денег и переоборудовать дом, поставить всякие эти подъемники и пандусы, а еще провести высокоскоростной интернет, чтоб Юджин смог не только общаться с друзьями по несчастью из других городов, но и освоить какую-нибудь профессию, связанную с компьютерами, работать. Пока, увы, хватило только на эту старую коляску, ею и с двумя здоровыми руками управлять, наверное, не просто б было, и старенький же компьютер с кинескопом, от которого у бедного Юджина болят глаза. А ведь тратиться приходится не только на лекарства и всякие необходимые для жизни вещи, мальчику нужны какие-то развлечения, хотя бы эти дурацкие диски с музыкой и фильмами. И Юджину так важно покупать их самому, заказывать по каталогам, самому рассчитываться с курьером. О том, что большинство дисков из проката или кем-то отданы от щедрот, миссис Эванс не догадывалась. Для нее все это было однообразным невразумительным шумом, который она терпела потому, что какие-то малые грехи сыну-инвалиду простила бы самое черствое сердце. Сын давно предпочитал сэкономленные деньги тратить на грехи несколько большие, наркоту, а если уж диски, то с порнушкой, то и другое ему с великой охотой притаскивал Сайрас. И его даже можно было понять, он мечтать, как мать, не умел, он понимал прекрасно, что перспектив у него в жизни никаких, стать компьютерным гением ему не хватит мозгов, еще сколько-то лет он будет обузой на шее надрывающейся на двух работах матери, а потом, когда она окончательно надорвется, тихо и неизбежно сдохнет и он. Может и лучше просадить остатки здоровья вот так, сказать, что он завсегдатай в моем доме. Ты совсем ку-ку, или как? Я должен публично признаться, что ширяюсь. Ты представляешь, что с моей матерью тогда будет, и что она со мной сделает? Она сразу поймет, что деньги тогда взяли никакие не воры. Мне полный капец тогда, Ной. Это ему сейчас полный капец. Юджин, подумай, если б ты не сидел в инвалидной коляске и не был одноруким, сейчас там, по подозрению, мог бы быть и ты. Но ты ничем не рискуешь, а он рискует. Он твой друг, что для тебя может быть важнее дружбы? Моя собственная жизнь, черт возьми, какая жизнь? Очень хотелось жестоко рассмеяться. Но смысл, если б хотел, Юджин в своем жалком положении нашел бы способ суицида. Но и более отъявленные торчки предпочитают убивать себя медленно, со вкусом, с оттяжечкой. Юджин свою двойную, с обеих сторон убогую жизнь, можно сказать, даже любит. Тебя даже не просит врать, выдумывать алиби, просто подтвердить то, что есть. Просто спасти друга. Между прочим, вот он молчит о том, что был у тебя, говорит, у друга, но не уточняет, у какого. Отлично, вот пусть молчит и дальше. Да и скажет, кто ему поверит-то. Вот именно, что никто не поверит. Юджин, ты можешь сказать, что вы просто зависали вместе, ну, за просмотром ужастиков, игрушками на компе, не знаю, скажи, что вы любовники. Сам бы еще верил в то, что говорит. Любому ж понятно, где Сайрас, там наркота. Признаться в такой дружбе, это действительно расписаться. Еще чего такое придумаешь? Слушай, какое тебе дело вообще? Думать надо о своей жизни, вот я и думаю. У меня на две дозы осталось, что я дальше-то делать буду. А я тебе говорю, мы должны это сделать. Джосси невольно поежилась. Ей очень не понравилось, каким больным огнем горели сейчас глаза ее старшей подруги. Люси, опомнись. Вспомни, что то, что ты предлагаешь, преступление. Я понимаю, как тебе больно сейчас, но границы переходить не надо. Джосси, твои дети пока живы, потому ты так и говоришь. Трой был хорошим мальчиком, я горько каюсь, что из-за работы не могла проводить с ним больше времени, но пусть я была плохой матерью, он не был плохим сыном. Это она, эта ведьма убила его и других парнишек. Разве не понятно, она сумасшедшая, она всему миру мстит за свое женское несчастье. Разве ты не хочешь, чтоб она убралась наконец из твоего дома? Ты, конечно, терпишь ее, ради сестры. Глупышка Ванда всегда была невероятно наивной, но ты, разве тебе не жутко с ней рядом? Разве не страшно за своих детей? Мы только поможем правосудию, Джосси. Джосси проклинала день, когда согласилась на приезд сестры вместе с этой ее подопечной. День, когда в кулинарном клубе подружилась с Люси Уиллер. День, когда родилась, наконец, как это... Поможем, Люси. Подложив улику в мой собственный дом, введя в заблуждение полицию, она же была там, я уверена, Джосси. Она убила. Но полиция ничего не хочет слушать, они воображают, что это снова Том Ханнигер, или кто-то там еще. Но если мы подбросим ей в комнату пару вещей Троя, а потом ты их как бы найдешь и заявишь в полицию, им придется прислушаться. И они наконец заберут ее от тебя, в тюрьму или в психушку. Уже не важно, разве это не главное, разве не стоит совершить такое простое действие ради спокойствия своей семьи? Джосси колебалась. Ей, по-честному, эта самая Амелия ведь и правда ну, никем не была. Нет, ее жалко, и ей можно совершенно искренне пожелать ну, если уж не выздоровление и сказочного счастья, в чудеса такие большие девочки уже не верят, но по крайней мере, покоя. Преодоление ужасных воспоминаний и некой тихой бессобытийной жизни с простыми радостями, но если уж как ну духу, куда легче было бы желать с несколько большего расстояния. Ради сестры она, конечно, молчала, терпела, в конце концов, они ж не навсегда приехали. Но ее иной раз до смерти пугало, когда эта Амелия не спала ночами, ходила туда-сюда по комнате, слышно не так плохо, а уж тем более когда, встав ночью в туалет, видишь ее безмолвный силуэт у окна в сад. У нее часто бессонница, Ванда рассказывала это еще до их приезда. Да уж можно представить и можно понять, что все время на снотворных сидеть не будешь, Они так могут перестать действовать. А если вот однажды ночью зайдет и прирежет кого-нибудь, кто знает, что в голове у этих психов, тихие-тихие, а потом, сколько бы ни уверяла Ванда, что бедняжка Милли, мол, кроткий агнец. Ладно, может, ты и права, хотя все-таки это нехорошо. Хорошо, давай так, мы можем сделать это сегодня. Сегодня как раз у Фрэнка выходной, и мы планировали все вместе куда-нибудь выбраться, возможно, в кино. Я вернусь, под предлогом, что что-то забыла, и подложу это. Кстати, что, ты уже выбрала. А потом, когда вернемся, я под предлогом смены постельного белья или еще чего-нибудь это обнаружу. Ну, в идеале, таким образом, все сегодня и закончится. Это было бы чудесно, Джосси. Мы наконец освободимся. Но не пошло все так, как планировалось, не пошло. Нет, выходной Фрэнка не сорвался, и от идеи сходить на премьеру какой-то семейной комедии он отнекиваться, против обыкновения, не стал. Сам понимал, мало времени с семьей проводит, и даже увязавшаяся с ними эта девчонка, Сисси Мартин, не сильно раздражала. Я заплачу за себя, это не проблема, и даже, если хотите, за Амелию. Мне просто правда хочется пойти вместе с вами. Джосси невольно нахмурилась. Теперь уже она не была всецело согласна с Вандой в том, что в этой дружбе нет ничего тревожного. В конце концов, действительно ли Люси Уиллер не права, может быть, ей сердце материнское подсказывает, в какую сторону смотреть, на чьих руках кровь ее сына. Действительно ли Амелия Уайт не могла убить всех этих людей, полиция ее не проверяла, потому что она никак с жертвами не связана, им же мотив нужен. Да какой может быть мотив у сумасшедшего? А вот есть ли у нее алиби на все эти случаи? Она часто исчезает, утверждает, что гуляет с Сисси. Нет, гуляют-то они обычно днем, по крайней мере, пока еще светло. На резню в райском уголке как будто есть. Они все вместе тогда смотрели сериал «Да до скольки», и ведь кажется, она ушла в свою комнату раньше всех. Ох нет, нет, лучше вообще об этом не думать. Это работа полиции, выяснять, кто когда где был, а они вон, выясняют, а опять, говорят, возле парикмахерской нашли два трупа. Деточка, а тебя отец не потеряет? Попробовал ухватиться за вариант Фрэнк. Меня, отец, исключено. В такие дни лучшие, что я могу сделать для отца, это не отвлекать его от работы. Амелия трогательно и жалобно вступилась за юную подругу. Ладно, черт с ней. Но когда Джосси, вроде как за сумочкой с желудочными таблетками, вернулась в дом и сразу бросилась в комнату Амелии, бывшую детскую Кайла, Джосси, раздался сзади окрик сестры. Она стояла на пороге. Она шла следом. Это был провал. Ванда, я, проклятая Люси Уиллер, вот сама и подкладывала б, если так уверена в своих шпионских дарованиях. В самом деле, она б якобы забыла запереть дверь, Люси дождалась бы, пока они отъедут подальше. Ну почему такая мысль даже в голову вовремя не пришла? Всякая чушь вот за здорово живешь приходит, а такой вариант, чтоб не пришлось сейчас стоять перед собственной сестрой, как школьница, застигнутая за курением. Не хочешь же ты сказать, что искала желудочные таблетки в комнате Амелии? Джосси, чего ты никогда не умела, так это врать. Ты с этим внезапным возвращением выглядела настолько подозрительно, что я просто не могла не пойти следом. Вот как заботливая сестра. Но сейчас мне что-то еще тревожнее. Что это такое у тебя в руках, что ты прячешь? Покажи руки. Покажи руки, я сказала. Что это еще такое? Чьи это диски? Дай сюда. Трою от любящей Энджелы. Вот как, Джосси, я. А за спиной у Ванды, как логическое завершение кошмара, нарисовались и они. Две черномазые подруги тоже пошли следом. Ванда, нет, ты не поняла. Я нашла это под матрасом Амелии. Я просто глазам своим не верю. Я в кошмарном сне не видела, что моя сестра на такое способна. Что моя сестра способна на предательство, на клевету, на подлог. Ты, видимо, не знала, что я каждый день прибираюсь в комнате Амелии, и давно бы знала, если б в ее вещах было что-то такое. Джосси, я тебе верила. Если ты не хотела видеть Амелию здесь, ты могла просто сказать мне, но не плевать так в душу, что там, не ей, мне. Следовало быстро что-то придумать, быстро-быстро, но ничего не придумывалось, и Джосси было так нехорошо, как никогда в жизни. Будь проклята ее жалостливость, вот что. Сначала пожалела эту Амелию, позволила сестре ее привести, уболтала Фрэнка. Да какая тебе разница, ты все время на работе, ты и не заметишь. Потом пожалела Люси Уиллер. Сказать, что Люси заставила ее, ну в какой-то мере, так ведь можно сказать. Тихо. Их перепалку разорвал звонкий шепот Сисси. «Вы слышите? Что?» — встрепенулась Джосси. «Я ничего не слышу». «Что? Дверь? Фрэнк пошел нас искать, там, внизу». Глаза Амелии стали огромными, казалось, в пол лица, шаги сюда, по лестнице. «Я не слышу. Может, шум за окном мешает. На вашем месте я бы доверяла ее слуху». Лицо Сисси стало предельно сосредоточенным. «Поверьте, ей есть с чего уметь различать малейшие шорохи. И если она говорит, что кто-то очень тихо крадется к нам по лестнице, значит, так, черт побери, оно и есть». «Да, Ванда, боже, я тоже слышу. Это не Фрэнк, боже, это не Фрэнк, он не стал бы так красться». «Тише, путь вниз отрезан, осталось попытаться через окно. В этой комнате окно не открывается, верно?» «Да, Кайл в детстве лунатил, и с тех пор». «Ясно, значит, Ванда, берите Амелию и бегите туда, где есть открывающееся окно. Сигайте вниз, поверьте, лучше пару костей сломать, чем...» «А боже, ты хочешь сказать, это он, миссис Каубил, второй телефон ведь в вашей спальне, хотя, возможно, он уже перерезал шнур. Хотя бы проверьте, если быстро набрать, возможно, полиция успеет, его наконец удастся схватить. Я пока продвинусь к лестнице, чтобы посмотреть, что там. Если что, я его задержу». «Нет, Сисси, не сходи с ума, это опасно». «Побежали все вместе. Кто-то должен его задержать, чтобы дать вам уйти. Пусть это буду я. Ты ребенок, ты должна бежать в первую очередь. Ванда, при всем уважении, я чемпион школы по спорту, я реально сильнее вас. И вот именно потому, что я ребенок, я и быстрее, и незаметнее. Спасайте свою подопечную, вы за нее отвечаете, в конце концов. Хватит припираться, он уже близко». Джосси казалось, что она видит кошмарный сон. Как в кошмарном сне, было темно, она не зажгла свет, когда вошла, а теперь боялась. Как в кошмарном сне, каждый шорох и звук мог означать беду. Там, в комнате, верите, Амелия и Ванда сражались с окном. Вот, слышно, открыли его, вот выбираются на козырек над входом, с него прыгать уже не так страшно. Темнота поглотила отважную Сисси, там, в темноте, она с абсурдной смелостью крадется навстречу вероятной смерти. И самое горькое, и слезы жгучего стыда и раскаяния текут по щекам, теперь она понимает, теперь как нельзя лучше видит, что едва не оклеветала невиновную. Там, в темноте, шумно дышит и крадется к ней убийца с киркой. Это не Амелия. Это, черт возьми, никак не Амелия. К черту все, пусть она не сможет спасти Сисси, но она спасет себя. Она мать двоих детей, она любимая жена своего мужа, надо думать об этом. Душа в горле отчаянный визг, она бросилась в комнату дочери, к спасительному окну. Удар настиг ее на пороге. «Ванда, Сисси, где Джосси? Что, черт возьми, произошло?» Встревоженное лицо Фрэнка, он еще не понимает, не хочет верить, что произошло. Он примчался, услышав звон разбитого стекла, это высадило окно Амелииной комнаты Сисси, в отчаянном прыжке спасая свою жизнь. Она упала в каких-то 2 метрах от них, израненная, окровавленная. А Джосси? Джосси осталась в доме. И боже, до конца дней теперь не забыть Ванде этот черный силуэт в окне, сверкнувший, словно глазом чудовища, налобным фонарем. В том окне, из которого недавно выпрыгнули они с Амелией. Так вот, как выглядит он, оживший кошмар. «Тетя Сара, вы-то что здесь делаете? Я приехала к Кристине, меня вызвали. Что случилось, Сисси? Боже, вы попали в аварию, можно и так сказать. Тетя Сара, что такое с Кристиной? Что-нибудь серьезное? Пока неизвестно, я жду. Сисси, что произошло? На тебе живого места нет. Ох, не преувеличивайте. Тетя Сара, 2 царапины хорошо, 3. И вывих, его уже вправили, почти не больно. Когда я в 8 лет упала с дерева, было страшнее, не так ли? Эта девчонка из титанового сплава, сказал тогда Аксель. Она думала тогда, умрет от шока на месте. А Сисси сидела, смотрела на выбитый сустав и спокойно рассуждала, сколько минимум ей нельзя будет бегать и как она будет потом наверстывать упущенное. Бедовая девчонка, совершенно не жалеешь отца. Да и он тоже хорош, гордится твоей бедовостью. Я надеюсь, ты ему сообщила, или сейчас ответишь, что не собираешься дергать его по каждой своей царапине. Да, сколько раз говорила Марти, нельзя так попустительствовать, ты к ее совершеннолетию совершенно седым станешь. А все же горько, и самой себе по щекам надавать хочется, а думается, чего б не отдала, чтоб Кристина была такой, чтоб бегала, плавала, уворачивалась от материной руки, тянущейся к синякам и ссадинам, смеялась, пустяки, все пустяки. Врач сказал ждать, и вот она сидит и ждет, привычно, привычная тянущая, сосущая пустота внутри. Ну, тетя Сара, вы и сами все понимаете, им с дядей Акселем сейчас есть чем заняться, точно не считать мои царапины. Ох, простите, со мной-то действительно все хорошо, а вы сейчас вся в тревоге за Кристину, и вам бы, наверное, хотелось, чтоб и дядя Аксель был сейчас здесь. Хотелось, ох, если б самой понять, чего б ей хотелось, сидеть сейчас дома в тишине и одиночестве, пережидать этот проклятый февраль, как все эти дни, или чтоб Аксель все же пришел, вырвался от чертовой работы хоть ненадолго, и что, Кристине он тем, что тоже будет сидеть вот тут потерянным жалким истуканом, не поможет, а ей, ей поможет, ей еще можно помочь, вдобавок я не могу дозвониться еще и до Ноя. Приди, милый мой, и развей мои тревоги, что-то такое любила напевать за какой-нибудь домашней работой сестарше. Хорошо, когда милый действительно может развеять тревоги, хотя бы понять, из-за Кристины, ох, хотелось бы быть хорошей матерью и сказать, да, но это не первое ухудшение состояния Кристины, это стало привычным, из-за Ноя, который продолжает шариться допоздна, в такое-то время, из-за Акселя всякой добропорядочной жене и матери положено крыть работу мужа последними словами, когда она накрывает медным тазом планы на выходные или вот как сейчас, но черт возьми, кому-то надо работать в полиции, потому что кому-то сейчас куда хреновее, чем ей, сидящей тут и надеющейся, что Кристину и в этот раз откачают, и она, поцеловав гипсово-белый лобик дочери, отправится во свояси в свой объятый тишиной дом, их детей уже никто и никогда не откачает. И вот за то, что Аксель сейчас надрывает жилы, чтоб такого было поменьше, ему можно простить половину грехов. Ох, ну но это вы знаете, он сейчас на тренировке, телефон отложил, ну как всегда, я тоже в такое время не могу ему дозвониться, а потом он сам перезванивает. Сейчас он наверняка уже дома, спит без задних ног. Подошли Ванда с Амелией, обе украшенные синяками и пластырями, Сара вымученно улыбнулась. Тревога скребла и скребла, и еще тошнее было от того, что она не могла определить источника, средоточия этой тревоги. 13 февраля. Итого, дурдом набирает обороты. Теперь у нас два женских трупа, с интервалом аж в 4 часа, с соответственно модифицированной надписью. Ты плохая мать, будь я проклят, если хоть что-нибудь понимаю. Ну, почему Люси Уиллер плохая мать, даже объяснять не надо, да, на голубом глазу пыталась мне тут доказывать, что наркоту ее сыночку проклятый убийца подложил, а то и мы сами, чтобы оболгать бедного мальчика. Плевать, что на пакете его отпечатки, видимо, тоже мы приделали. Последний ее перл, попытки обвинить во всем Амелию Уэйд. Не, ну не то чтоб она совершенно прямо не могла, я даже сам, грешным делом, немного ее подозревал. Все-таки псих, со счетов сбрасывать не стоит. Но вот саму Люси Уиллер не убивала точно, она в то время была с Сессией Вандой в больнице, это железно. Как, логично, не убивала она и Джоселинка убил. Уиллер сперва сын, теперь мать. Боюсь, если наш черный судья решил продолжить логический ряд и взялся карать родителей преступников, нам стоит выставить охрану у дома Тейлеров. Но Джоселинка убил, ее старшему 15, и пока ни в чем дурном он замечен не был. Ломается к черту вся гипотеза, и ломается к черту вообще все, что мы наработали. Придется выпускать наших подозреваемых, вот теперь у них алиби железное, железнейшие, а мы опять у нуля. Мы что-то просмотрели, черт возьми, какую-то мелкую, но важную деталь. Дьявол побери, неужели это все же Ханнигер? Скажите мне, что это не так, разбудите меня. Он едва не убил мою дочь. Аксель, я только об этом и могу думать. Он чуть не убил мою дочь. Я всю жизнь молил Бога об одном, чтоб моя дочь не столкнулась больше никогда с таким кошмаром. Черт возьми, почему Бог не слышит моих молитв? Да, чувак, это ты клево придумал, с костюмом. А то, какая ж вечеринка без Гарри Уордена. Идея не совсем моя, правда. Но че, дешево и сердито. Ну, не совсем дешево, все-таки чуть не обосрались в этой шахте, грешным делом. Но дело того стоило, уверен. Намешаем ему как следует в пиво, как вырубится, переоденем и измажем как следует, кирку эту в руку вложим. Накса все равно давно пора в расход пускать, толку с него никакого, того гляди, подведет под монастырь, вот и убьем двух зайцев. Как очнется, скажем, так и так, замкнула тебя, чувак, теперь хошь не хошь, а либо мы помогаем тебе прятать труп и покрываем, либо, а настоящий убийца, ой, да хрен с ним, разберемся по ходу вальса, ладно, какая нам вообще разница, нам шерифенка обработать, остальное как-нибудь образуется, а где, все нормально, отошли выпить кофе, звали и меня, но в меня уже не лезет, бедняжка, как же она держится, Ванда опустилась на сиденье рядом, потерла лицо, потревожила пластырь на лбу, вы про Амелию, удивляться стоило бы этой малютке, Сисси, совершенно бесстрашная, вот сейчас сижу и начинаю понимать, она командовала нами там, в доме, она, нами, взрослыми женщинами, поторопила нас бежать, сказала Джосси звонить, зачем, ведь можно было с мобильного, правда, мой разбился при падении, ох, откуда ей было знать, что Джосси с детства была капушей, она думала, Джосси забаррикадируется в спальне, там можно придвинуть к двери комод, боже, бедный Фрэнк, верите, сидели в машине, смеялись, делали ставки, сколько мать там провозится с поиском таблеток, они уж ее знают, это невозможно уложить в голове, миссис Палмер, моей сестренки больше нет, вот так глупо, если б она не вздумала этот невозможный бред с дисками, мы спокойно уехали б, она осталась бы жива, господи, я была так зла на нее, это ведь худшее, что может быть, поругаться перед смертью.